Дюлен с женой еще спали, когда явился Мале. Подождав несколько минут, пока генерал одевался, Мале вошел в гостиную в сопровождении капитана и четырех национальных гвардейцев. Вслед за ними пришел Дюлен в наскоро накинутом халате. Мале был совершенно незнаком ему. Повторив свою выдумку о смерти императора, об указе Сената, о своем назначении и об образовании временного правительства, Мале сказал: «Мне дано очень тягостное для меня поручение. Вы уволены, генерал, и на ваше место назначен я. Прошу отдать мне вашу шпагу. Мне приказано арестовать вас». Дюлен страшно побледнел. Но это был человек огромной энергии, которого нельзя было запугать. «Вы арестуете меня? Почему?» — пробормотал он, все же озадаченный этим потоком неожиданных известий, но тотчас же, оправившись, прибавил с хладнокровием, смутившим Мале: «Генерал, я прошу показать мне ваши полномочия». «Охотно исполню вашу просьбу. Пройдемте в кабинет», — ответил Мале, стараясь казаться равнодушным и вежливым. К Дюлену вернулось его самообладание. Он спокойно и строго посмотрел на Мале, чем привел последнего в большое смущение. В душу коменданта закралось подозрение. Ему показалось невероятным, чтобы его приказано было арестовать. За какую вину? И неужели это поручили бы Мале? У него все росла уверенность в заговоре. Мале, конечно, был только смелым обманщиком, но как схватить его? Ведь он пришел не один, а он, Дюлен, в халате, не имея под рукой никакого подкрепления, был совершенно одинок в своей квартире, в полной зависимости от этого обманщика, будто бы имевшего законный приказ. О полномочиях Дюлен спросил только, чтобы выиграть время. В сопровождении Мале он вошел в кабинет и направился к бюро. Он мог бы воспользоваться своей геркулесовой силой, так как был 6 футов ростом, а Мале невысок и тщедушен. Но он хотел сперва вооружиться, чтобы до прибытия помощи держать самозванца на почтительном расстоянии. Он приоткрыл ящик бюро, в котором хранилась пара заряженных пистолетов, и это не укрылось от внимания Мале. «Итак, ваши полномочия», — резко сказал Дюлен, взяв пистолет. — «Вот они!» — ответил Мале, стреляя в него в упор. Дюлен упал с раздробленной челюстью. Он остался в живых, но его левая щека была навсегда обезображена, чем он заслужил от насмешливых парижан прозвище «вздутая пуля». Думая, что генерал убит, Мале оставил его лежать на ковре в луже крови. Теперь у него стал одним опасным противником меньше, ведь Дюлен был смелым, достойным сыном геройского народа. Недаром он чуть ли не один взял Бастилию. До сих пор Мале имел полный успех. Чтобы довершить победу, захватить все общественные должности, ему оставалось только занять главный штаб. Это было нетрудно. Стоило только перейти площадь, Мале рассчитывал, что полковник Дуссе, получив звание генерала, уже исполнил все его приказания и арестовал Лаборда. После этого овладеть главным штабом было пустой формальностью. Поэтому Мале, не взяв никого с собой, один направился к штабу через Вандомскую площадь, на которой выстраивались отряды Парижской гвардии, посланные полковником Раппе. При входе в здание штаба Мале заметил человека очень высокого роста, в длинном, наглухо застегнутом сюртуке, в гусарских шароварах